Розали не в состоянии вынашивать ребенка по той простой причине, что ее организм навеки застыл в том виде, в котором она перешла из мира смертных в мир бессмертия. Он не подвержен изменениям, а женское тело не может не меняться в процессе воспроизводства. Повторяющиеся преображения, связанные с циклом, и куда более серьезные трансформации во время беременности. Тело Розали неизменно. Зато мое меняется, и еще как. Я дотронулась до холмика на животе, которого еще вчера и в помине не было. А вот мужчины, по большому счету, от полового созревания до смерти особых неожиданностей не предвидится. Вспомнились невесть откуда почерпнутые забавные факты. Чарли Чаплину было за 70, когда у него родился младший сын. У мужчин не тикают биологические часы и не бывает периодов овуляции. Как узнать, может ли вампир зачать ребенка, если его спутница жизни не способна к деторождению в принципе? А если проверять теорию с человеческой женщиной, то какому вампиру хватит выдержки оставить партнершу в живых? И какой вампир захочет эту выдержку проявить? Я знаю только одного. Сознание работало наполовину. Часть перебирала факты, теории и обрывочные воспоминания, а другую, ту, что отвечает за мелкую моторику, как будто парализовала. Одеревеневшими губами я пыталась окликнуть Эдварда. Пусть объяснит мне, наконец, что творится. И не могла. Хотела подойти к нему, прикоснуться. Тело не слушалось. Я только смотрела в ошеломленные глаза своему отражению и прижимала руки к подросшему животу. И вдруг, как в недавнем кошмаре, сцена предстала в ином свете. Раз, и зеркало отражает совсем не то, что секунду назад, хотя на самом деле ничего не изменилось. А все потому, что изнутри меня легонько толкнули в прижатую к животу ладонь. И в этот же миг у Эдварда пронзительно и требовательно зазвонил телефон. Ни Эдвард, ни я не двинулись с места, а телефон не унимался. Я ждала, не убирая ладонь с живота, пытаясь отключиться от навязчивой трели. Лицо в зеркале уже не казалось ошеломленным, скорее прислушивающимся. Я не сразу заметила, что по щекам катятся молчаливые слезы. Телефон разрывался. Почему Эдвард не отвечает? У меня тут такой момент, наверное, величайший в жизни. Дзынь, дзынь, дзынь. Наконец терпение лопнуло. Я опустилась рядом с Эдвардом на колени, в 1000 раз осторожнее, чем обычно, следя за каждым движением, и принялась шарить по карманам в поисках телефона. Отчасти я надеялась, что Эдвард отомрет и ответит сам, но он не шелохнулся. Разглядев на дисплее знакомый номер, я сразу поняла, почему она звонит. «Привет, Элис!» — голос не прорезался. Пришлось откашляться. «Белла? Белла, у тебя все нормально?» «Да. А Карлайл близко?» «Близко. Что случилось?» «Я не до конца уверена». «С Эдвардом ничего?» — тревожно спросила она. Потом, отвернувшись от трубки, позвала Карлайла, а меня, не дожидаясь ответа на первый вопрос, тут же огорошила вторым. «Почему Эдвард сам не подошел?» «Не знаю точно». «Белла, что у вас творится? Я только что увидела...» «Что увидела?» Она не ответила. «Вот, даю Карлайла», — наконец проговорила Элис. «Мне в вены как будто ледяную воду впрыснули. Если Элис...» Привиделся зеленоглазый малыш с ангельским личиком у меня на руках. Почему мне об этом не сказать? На ту долю секунды, что Карлайл брал трубку, перед глазами заплясало придуманное для Элис видение. Крохотный прелестный малыш, даже прелестнее, чем зеленоглазик в моих снах. Крошечная копия Эдварда. По венам, прогоняя лед, побежало приятное тепло. «Белла, это Карлайл. Что случилось?» «Я...» «А что ответить? Вдруг он посмеется над моими рассуждениями, решит, что я спятила? Или, может, это очередной цветной сон?» «Я Меня беспокоит Эдвард. У вампиров бывает ступор?»